Глава восьмая. «Ты шутишь?» Брови Сьюзан поднялись с домиком. «Да ради такого любой миллиардер отдаст половину своего состояния, даже если есть 5% риска сдохнуть, абсолютное здоровье и сверхспособности. Конечно, да!» «Ну, если Сьюзи так ставит вопрос, то да». Ира тоже не возражала. «Но это потом. Андрей спустил всех с небес на землю. Если выживем. Этого Стена Марка нужно как-то остановить. Мак, ведь у тебя есть план?» «У меня, конечно, есть план, но он вам может не понравиться. И я не уверен, что твоим женщинам стоит о нем знать». «Вы хотите убить этого негодяя, так?» Ира была спокойна. «Примерно так», — уклончиво ответил Мак. «Если вы об этом не знаете, вас нельзя привлечь к ответственности за соучастие в преступлении». «Если он умрет, мы и так все поймем». Сьюзен тоже была спокойна. «После покушения и всего того, что мы узнали, этой сволочи самое время ответить за содеянное. И раз уж государство закрывает глаза на его преступления, у нас нет особого выбора. Или он, или Андрей Сырый. Да и я тоже. Свидетели и зачищают». «Впрочем...» Глаза Сьюзан расширились от внезапного страха. «А как же моя семья?» «По моим расчетам, а я веду их даже для Пентагона, аналитика — моя специализация». В голосе Мака звучала гордость. «Твоим родителям и родственникам пока ничего не угрожает, если мы все сделаем быстро. Одно дело — похищение некоего гражданина имя Рек, а совсем другое дело — капитана полиции или его жены, детей и внуков. Пока Стэн не исчерпает все возможности, а он терпеливый гад, он не будет лезть туда, куда точно потянутся федералы, ФБР, прокуратура и прочие органы. Ведь тогда его покровителям проще будет зачистить самого Стена, чем столкнуться с разоблачениями, которые поставят под удар политическую основу страны. Стен маньяк, конечно, но не дурак. Он должен дойти до полного отчаяния, чтобы начать действовать против твоей семьи, Сьюзи. Тут тебе как раз повезло». «Ну, хорошо». Сьюзан заметно успокоилась. «Так что делать будем?» «Сперва, как я сказал, разведка и планирование. А также вторая модификация Андрея», — деловито перечислил Мак. «Рассчитываю на вашу помощь, благоразумие, выдержку и на то, что теперь после первичной модификации восстановление будет очень быстрым». Заказанные Маком материалы и оборудование начали поступать буквально на следующий день. Оказывается, Мак заранее купил врачебный офис на первом этаже этого же здания, предвидя необходимость модификации организма. Для этого требовалось нечто большее, чем роскошные апартаменты с видом на центральный парк. Пока рабочие монтировали оборудование и калибровали приборы, явно вставшие в немалую копеечку, Андрей и Сьюзан просматривали векторы для модификации. По мере просмотра спецификаций у Андрея появлялось все больше подозрений в том, что Мак сошел со своего квантового ума. Сьюзан была примерно такого же мнения, но с положительным знаком. Она чуть ли не повизгивала от радости и возбуждения. «Не, ну ты посмотри, это же надо! Ты сможешь камуфлироваться, как хамелеон! У тебя будет собственная терморегуляция, чтобы тебя не было видно в тепловизоре». «Ого, голышом бегать, чтобы никто тебя не заметил». «Да ты ничего не понимаешь». Сьюзан взяла голову Андрея в свои мягкие руки и повернула к себе. «Я себе первым делом сделаю то же самое. Это же невероятно круто». «А нервно-паралитический яд, выходящий с потом, как у лягушек, это вообще как?» «А это так, что ты сможешь себя эффективно защитить», — в разговор вмешался Мак. «Как бы мне потом случайно кого-нибудь не грохнуть. Впрочем, мне твой подход нравится. Перед применением выпить катализатор, без которого предшественник яда не токсичен. Очень изящное решение». «У некоторых лягушек именно так. Они не токсичны, без определенной диеты. Остальное дело техники». «Ладно, остальные модификации в принципе разумны и не столь технически опасны». Андрею не нравилась сама идея превращать себя в оружие, но деваться уже было некуда. «Когда начинаем?» «Да как только смонтируем и отладим. Точнее, тебе Ира скажет. Она даже лучше знает». Ира в самом деле оказалась прекрасным организатором. Да и образование управленца оказалось кстати. Она как будто чувствовала, когда монтажники и установщики хотят затянуть процесс. Как на них надавить, что и кому сказать, где премиальные, а где угроза карами сработают наилучшим образом. Она как будто даже расцвела, занимаясь тем, что ей нравится. По утрам и вечерам Андрей занимался на тренажерах, установленных в одной из комнат огромной квартиры, приводя свое тело в идеальное состояние, отрабатывая связки и приемы, которые он успел выучить у мастера Чена. Андрею пришлось позвонить своему наставнику и сказать, что он якобы уехал на пару недель в отпуск и должен прервать на это время тренировки, на что Чен только хмыкнул. Было непонятно, сумел ли Андрей убедить мастера единоборств, или тот просто принял к сведению, что его ученик нуждается в свободном времени, имея какие-то свои планы. Чен не одобрял несерьезный подход к занятиям, считая, что только полное погружение в искусство борьбы с себе подобными позволяет бойцу стать максимально эффективным. Однако в отношении Андрея он был несколько менее требователен, хотя и не подавал виду. Прогресс его ученика был очень впечатляющим, и как настоящий мастер Чен знал, когда нужно позволить бамбуковой палке полностью распрямиться, перед тем, как снова ее пустить в дело. Именно так он и ответил Андрею. Ученик же теперь сам практиковал по памяти все то, чему он уже успел научиться, доводя свои движения до автоматизма. Девушки составляли ему компанию на беговой дорожке и с небольшими гантелями, но все же не могли бежать по 2 часа подряд, не сбиваясь с дыхания, как это делал Андрей перед сном. Где-то в конце первой недели своей самоизоляции Андрей понял, что, несмотря на всю подготовку, он боится. И боится не за себя, а за Иру и Сьюзен. В случае неудачи он мог попасть в руки изуверов, и даже если они получат лишь его тело, то смогут выйти на след беззащитных женщин, которые доверили ему своей жизни. Именно это он и сказал Сьюзен в постели перед сном накануне назначенной процедуры. «Понимаешь, Сью, я всю свою взрослую жизнь жил один, в компании своей болезни, как рак-отшельник, который живет в своей скорлупе. Я не отвечал ни за кого, кроме себя, а смерть все время стояла где-то невдалеке, я к ней привык. А тут ты и Ира еще. Мне страшно облажаться». Сьюзен перевернулась на бок, подперла кулачком голову и внимательно посмотрела на Андрея. Ее глаза блестели в темноте огромной спальни, слабо освещенной улицами города, который никогда не спит. «Вот поэтому я и влюбилась в тебя. Сперва это был каприз. Просто симпатия провести время с умным и интересным коллегой, с которым можно и про работу поговорить, и знакомых обсудить. Ну, чего душой кривить, сексом заняться. А потом... Потом я поняла, что мне просто повезло. Знаешь, как выиграть в лотерею? Это оказывается по-настоящему». «Повезло ей». Андрей тоже лег на бок и посмотрел на силуэт своей подруги, который вырисовывался на фоне окна, подсвеченного откуда-то снизу огнями улицы. Тонкое одеяло было накинуто, но все равно фигура выглядела более чем соблазнительно. «Я в конце концов русский. Мне положено иметь сложную душу и ранимую совесть. Так вот, моя совесть мучает меня. Ты ведь совсем не подписывалась на смертельно опасные приключения, которые еще не факт, что хорошо закончатся. Я же за тебя беспокоюсь не просто так». «А я тебе верю. Обычно людям не принято верить. Кинут ведь. Или ради комфорта, или ради денег. Чаще всего ради своего эгоизма, а ты не такой. Всем что-то от меня нужно, когда они со мной общаются, а ты... Ты делаешь много вещей просто так, для того, чтобы мне было комфортно и безопасно. Да ладно мне, я с тобой хотя бы сплю, но ты вступился за Иру, которая для тебя просто соседка. Пожертвовал деньгами, своим комфортом и временем. Это, знаешь ли, дорогого стоит. Я кручусь среди разного рода активистов, но лишь небольшая часть из них готова на серьезные жертвы ради своих убеждений. Остальные? Остальные разбегутся, как только будет звонок из офиса сенатора. Своя шкурка дороже, и принципы на хлеб не намажешь. Вот мой папа с принципами. Братья и сестры тоже. Они хорошие люди, но даже они не стали бы подставлять свою шею и рисковать ради не сильно близкого человека, а ты стал. Я чувствую, что ты меня сумеешь защитить, и потому да. Мне повезло. Я сорвала джекпот». Сьюзен перевернулась на живот и заглянула в лицо Андрею. «Завтра ты станешь еще совершеннее. Мы завершили наработку векторов, и я верю, что все будет хорошо». С этими словами Сьюзен перекатилась на своего мужчину, и слова стали не нужны. Утро началось довольно рано. Сьюзен и Ира переоделись в больничную спецодежду, что вызвало нездоровый смех у пациента. Ситуация напоминала дурной немецкий порнофильм. Андрей не замедлил это высказать, на что Сьюзен велела ему заткнуться и ловко поставила капельницу, а Ирина в это время подключила к приборам. На сей раз модификация не сопровождалась особыми спецэффектами, и Андрей просто заснул под мерный писк медицинского оборудования. Проснулся он много позже, когда женщин не было в комнате. «Мак, как ты там?» Андрей был уверен, что его друг наблюдает за процессом. «Да как я могу быть? Я мыслю, значит, существую. Ты, я заметил, тоже в полном здравии. Модификация прошла успешно. Сейчас я позову Сьюзен, тебя отключат, и ты можешь вставать. Кстати, ты проспал 2 дня. Мак тут же добавил, заметив, что Андрей явно хочет что-то сказать. Так было нужно. Тебе нужно было перестроиться. Теперь все закончилось. Добрый вечер, любимый. Сьюзен на этот раз была в своей домашней одежде. Даже тапки-топтуны были при ней. Откуда она их взяла, хороший вопрос, но Андрей подозревал, что покупки через Амазон им были доступны. «Привет, красавица». Сьюзен и в самом деле была чертовски красива. Копна медных волос придавала ей особый шарм, и она загребла своего бойфренда в крепкие объятия. «Осторожно, капельница!» Голос Мака звучал как-то испуганно. «Да уж, отключай меня!» Андрей обнял свою подругу и отстранился. «Конечно, конечно!» Сьюзен смутилась. «Сейчас!» Отключить капельницу Андрея, снять катетер... Андрей даже не успел смутиться, когда Сьюзен ловко завершила процедуру. Отсоединить приборы заняло несколько минут. Андрей оделся в халат прямо на голое тело и довольно резво выскочил из палаты в коридор. В их медицинском офисе была оборудована комната отдыха, где Ира уже сервировала стол. Есть не сильно хотелось, но регенерирующий организм брал свое, и Андрей все же пододвинул к себе тарелку с дымящимся супом. «Куриная лапша. Еврейский пенициллин». Ира улыбнулась. «Тебе должно понравиться. Я, конечно, не такой специалист, как твоя подруга, но кое-что могу». «Она старалась». Сьюзен улыбнулась и тут же сменила тон. «Но хочу предупредить, он мой. Я хоть и современная женщина без предрассудков, но делить своего мужчину я не готова». «Да я... я вообще...» Ира залилась краской. «Ладно». Сьюзен махнула рукой. «Извини, что смутила, я тебе верю, просто расставила точки над «ай», а то ситуация несколько запутанная». «Конечно». Ира засмущалась еще сильнее. «Дамы, давайте же кушать». Андрей решил разрядить обстановку. «Пусть Мак нам расскажет, что ему удалось придумать. Он же непревзойденный аналитик». «Именно так». Мак был краток. «За последние несколько дней я проанализировал ситуацию и подготовил план действий. Вероятность успеха очень высока». «Это уже радует. Ну?» Андрей хлебал суп, краем глаза поглядывая на колонку Сири, откуда доносился голос Мака. «У меня не было архитектурного плана стрип-клуба Стена, и я решил не рассчитывать на те планы, что хранятся в архивах мэрии. Вместо этого я закупил несколько излучателей инфразвука и просканировал помещение на расстоянии. Нанял доставщиков, которые возили упакованные приборы вдоль нашей цели, и снимал показания. Наподобие дистанционного зондирования земной коры. Принцип тот же». «Отлично». Андрей оценил подход своего друга к решению проблемы. «Да, хорошего разрешения это не дает, но общий план помещений у меня есть». Колонка активировалась и вывела проекцию на белую стену напротив. Схема здания была довольно детальной и включала помимо 2 этажей над землей еще 1 подземный этаж. «Я решил, что убивать Стена — это плохое решение проблемы», — продолжил Мак. «Но ты же говорил...» — Сьюзен не успела закончить. «Но вывести его из строя без смертоубийства позволит решить нашу проблему иным путем». Мак завершил свою мысль. «Убийство привлечет внимание, даже если обставить его как несчастный случай. Этот человек слишком важен для своих хозяев. Он слишком много знает. Будут копать и могут выкопать нечто такое, что нам создаст еще большую проблему». «Хм...» — Андрей задумался. «Если ты не хочешь его убивать, но хочешь вывести из игры, значит, ты решил сделать из него инвалида». «Верно. Не зря ты гений. Вместо убийства мы можем инициировать некую болезнь, которая сделает из него недееспособного идиота. При этом в крайнем случае все можно будет отыграть назад, если нам это будет по каким-нибудь причинам нужно. Ты меня сам когда-то учил не совершать без необходимости необратимых поступков». «Это же страшнее смерти». Ира побледнела. «Что вы хотите с ним сделать? И что будет с Дэном?» «Начну со второго». Мак обратился к Ирине. «С Дэном ничего не будет. Без Стена и его возможностей он не представляет никакой опасности. А что касается нашей цели, то мы ведь можем не только лечить. Если знать как, то с нашей технологией можно и калечить». «Абсолютное биологическое оружие». Голос Сьюзен звучал испуганно. «Мак, ты меня вот сейчас испугал, да, Колик?» «Оно самое. Настоящий Скайнет не стал бы запускать атомные боеголовки. Они разрушат цивилизацию, но не истребят человечество. Реальный Скайнет, следуя логике, пошел бы самым эффективным путем. создал бы вирус, который убьет людей. Смертность от вируса бешенства, заразность от вируса кори и стабильность в среде от вируса полиомиелита. Через несколько месяцев планета была бы почти свободна от людей. Птички и зверушки свободно гуляли бы по заброшенным городам и все. Но я-то не Скайнет. У меня мораль моего создателя, то есть Андрея, и, как я говорил, человечество мне не мешает. Наоборот, без него мое тело в Колорадо Спрингс довольно быстро придет в негодность. «Ах, вот ты где расположен!» Андрей с пониманием кивнул. «Да, я с этим разобрался, но не суть важна. Важно то, что я создам специальный вирус, который Андрей подкинет Стэну, и у того разовьется поражение мозга. Буквально через несколько часов после заражения он станет овощем. Его положат в больницу, ему не дадут умереть, но угрозы он больше представлять не будет. Болезнь редкая, конечно, с необычным протеканием, но для окружающих она будет естественной, что и позволит отвести подозрения от нас. И да, этот ублюдок заслуживает худшего наказания, если честно, исходя из того, что мне о нем известно. И как же мне его заразить? Андрей так и не понял своей роли в предстоящей операции. Он никогда не бывает одинок. Вокруг него телохранители, и он не протискивается сквозь толпу, где его можно незаметно коснуться. Это ж параноидальный сукин сын. Ты бы тоже был таким. Мак не стал спорить. На него было совершено несколько покушений, как во время службы в армии, так и после смены личности. Ты должен будешь проникнуть в клуб, причем ночью, и незаметно нанести необходимую субстанцию. Помимо этого, тебе нужно будет установить там специальный прибор, который дистанционно снимет данные с их компьютеров, не входя напрямую с ними в контакт. Есть такая израильская разработка. Работает медленно, но верно. Нужно просто расположить прибор достаточно близко к цели. Это нужно, чтобы понять масштаб угрозы. Какие силы были задействованы против нас? Хорошо, проникновение ночью — это понятно. Я вижу в темноте, они нет. Но видеокамеры, к которым у тебя нет доступа. Охранники, запоры. Я бы не стал предлагать план, который бы этого не учитывал. Через 3 дня у нас начнется настоящее пекло. Температура повысится выше 40 градусов по Цельсию и будет держаться как минимум 3 дня. В этот момент возрастет нагрузка на систему кондиционирования и, как следствие, на электрическую сеть. На 3-й день я устрою скачок напряжения в сети и обесточу район клуба. Это вполне может случиться в любой момент, само собой. У нас изношенные электрические цепи, но я проконтролирую, чтобы это случилось ровно тогда, когда мне нужно. У них наверняка есть свой собственный генератор. Сьюзен пожала плечами. Несомненно. И моя эхолокация установила где именно. Вот тут, у стены в подвале. Мак подсветил на схеме нужный объект. Однако вы должны знать, что генераторы такого типа стартуют автоматически от батареи. Но что будет, если батарея разряжена? Он не стартует. Ира подключилась к разговору. Бинго! Завести генератор можно и вручную, но в темноте. Ночью, да еще в неразберихе, это сделать не так просто. У нас будет несколько десятков минут. И как ты устроишь неразбериху в спящем доме? Андрей внимательно изучал план строения. И как испортишь батарею генератора? И вообще, где тут на схеме наша цель? Судя по схеме, рабочий кабинет на 2-м этаже, вот тут. Мак подсветил зеленой стрелкой большую комнату на 2-м этаже. Где-то там и находится спальня Стэна. На -1-м этаже стоят сервера в специально охлаждаемой комнате, и там же рядом генератор. Все очень удачно. И неприступно, и малодостижимо. Андрей покачал головой. Наоборот. Эти люди оборудовали дополнительный выход, скорее всего, на случай неприятностей, в подвале, рядом со служебной шахтой Кон Эдисона, Нью-Йоркской электрокомпании. Она служит для обслуживания электрических кабелей. Генератор стоит практически впритык к шахте. Он от нее запитан для пополнения батареи. Видимо, вся эта резервная техника расположена так близко ко входу городской сети просто в силу удобства, и это играет нам на руку. К сожалению, это помещение является также наименее доступным. Оно блокировано шлюзовой дверью с запором только изнутри. И как тогда это все поможет Андрею? Сьюзи непонимающе посмотрела на колонку Мака. Андрею нужен не вход. Войдет он иным способом. Ему нужен доступ к генератору. А для этого не обязательно входить внутрь. Генератор стоит достаточно близко к стене, чтобы через нее пробить очень узкий шурф, а в него вставить щуп, через который я обесточу батарею. Причем мы сможем окислить клеммы, чтобы выглядело натурально. Потом шурф запечатаем. На 2-м этапе операции уже ночью я обесточу район, устрою внутри небольшой переполох среди охраны, а Андрей под прикрытием суматохи проникнет внутрь. Там он запустит в серверную дрон, на котором будет наше устройство. Оно, кстати, в случае чего самоликвидируется, а затем нанесет препарат на Стена и уйдет точно так же, как пришел. «Осталось понять, как мне попасть в колодец до начала операции, чтобы меня никто не заметил», — проворчал Андрей, прохаживаясь вдоль стены и продолжая рассматривать схему. «А вот это как раз просто».